Третий. Джонни Аксельрод. Лос-Анджелес, Калифорния. Джонни вымыл все в его поле зрения. Он почистил за туалетами, под ними, вокруг них. Он продолжал полировать хромированную сантехнику, а также блестящие диспенсеры для туалетной бумаги. Его колени пульсировали от пребывания на полу так долго. Это заняло несколько часов, но как только он закончил с последней кабинкой, он, наконец, получил шанс выпрямиться. Оглядевшись, он задался вопросом, почему он все еще так старается. Он проработал 10 лет. Работать уборщиком в большой юридической фирме никогда не стесняло его. Для некоторых это было бы унизительно, а лично ему нравилось работать и убирать. Он гордился тем, что все сверкало, когда он убирал. Его любимой частью было, когда люди смотрели на то, как чисто и хорошо пахнет после его работы. Его работа была замечательной в течение большей части его времени. То есть, пока его новый босс не явился пару месяцев назад. До этого он был образцовым сотрудником. Когда Роджер стал начальником, Джонни никак не мог ему угодить. Независимо от того, как он убирался или насколько это было прекрасно, Роджер постоянно говорил ему, что это похоже на дерьмо. Не просто «О, ты пропустил пятно». Нет, это было бы слишком вежливо. Это было больше похоже на «Я думал, что ты сказал, что убрался». Самое паршивое было, когда Джонни делал что-то, Роджер говорил ему бросить и сделать что-то еще, чтобы потом прийти и накричать на него за то, что он не закончил первое. Это было очень неприятно. Джонни всегда оставался на высоте и гордился своей работой. Эти оскорбления Роджера заставляли Джонни все больше уходить в себя. Сначала это было просто раздражающе, затем появились выговоры, все придуманные. То ему приписывали час опоздания, если он был на работе вовремя. Это был компьютерный сбой, в котором говорилось, что он пришел на час позже, хотя он был на рабочем месте. Конечно, Роджер ему не поверил. Он сказал, что его можно было бы предупредить за 30 минут. В следующий раз он просто решит «нет звонка, нет шоу» и уволит его. Он работал в этом месте почти 10 лет. Ему тут нравилось, ему было комфортно. От того, что творилось в экономике, рабочих мест было немного. А тут он зарабатывал хорошие деньги. Было очень сомнительно, что он сможет найти другую работу после тюрьмы. Одно это заставляло его держаться за работу, не говоря уже о пенсии и премиях. Он даже думать не хотел о переходе на другое место, пока Роджер не отодвинул его в сторону. Они были в главном коридоре. Адвокаты и другие сотрудники приходили и уходили. «Джонни!» – подозвал Роджер из коридора. «Что, черт возьми, ты делаешь?» «Я собираюсь натереть воском пол, как и каждый вторник». «Воском? Пол? Ты не очень хорошо понимаешь простые инструкции?» «Какие инструкции?» «Я сказал тебе, что конференц-зал на втором этаже сегодня нужно убрать первым». «Но ты никогда не говорил мне этого, Роджер». «Значит, ты называешь меня лжецом? Меня бесит твоя фамильярность». Джонни глубоко вздохнул. «Я не говорил тебе, что ты врешь». «Хотя ты лживый мудак». «Я говорю, что я не помню, чтобы ты мне это говорил. Вообще, я уверен, что я бы это запомнил». «Ну, как бы то ни было, пойди и убери там. Сделай это в следующие 45 минут, или твоя задница окажется на улице. И об этом я тебе тоже говорил». Джонни направился к лестнице, стараясь не смотреть на большую группу людей, которые просто смотрели ему вслед. Ему исполнилось 40 всего несколько недель назад. Никогда в жизни с ним так не разговаривали. Со средней школы. Это было унизительно. Он считал шаги, пока шел на второй этаж, пытаясь успокоиться. Он убрал конференц-зал, убрал как раз вовремя перед встречей, которая должна была произойти. Когда он вышел на улицу, Роджер снова его ждал там. «Слоняешься без дела?» «Я убрал конференц-зал, как ты сказал мне». «Да-да-да-да, замечательно. А какой сегодня день?» «Вторник. А что?» «А что у нас натирают воском во вторник?» «Разве у нас не было уже этого разговора?» Роджер положил руки на бедра и издал саркастический смешок, покачав головой. «Ну вот, ты снова дерзишь. Неси-ка свою жирную задницу туда и натри воском этот проклятый пол. Клянусь, это последнее предупреждение. Я уволю тебя, если ты все испортишь. Иди!» Живот Джонни сжался, когда он направился вниз. На лестничной клетке к нему подошел один из служащих. Он не знал имя этого парня. Тот был одним из адвокатов. Джонни думал, что его зовут Глен. Глен бросился к нему на лестнице и ткнул его. «Эй, чувак, здорово тебе надрали задницу. Думаю, тебе стоило оставаться в школе?» Сказал Глен и промчался мимо. Джонни хотелось пойти за ним и посмотреть, как он упадет лицом вниз с лестницы. Ебаный мудак. Никто ничего не знал о Джонни. На деле он получил высшее образование в области маркетинга. Проблема заключалась в том, что маркетинг был довольно популярным, и поле работы было насыщенным. Поэтому он и выполнял совсем другую работу. Мудак. Джонни добрался до главного зала и провел следующие несколько часов, накладывая воск, а затем полируя пол, пока тот не стал гладким и блестящим. Как только он отложил тряпку в шкаф, Джонни прикрыл дверь и закрыл руками лицо, считая, пока не успокоился. Он понятия не имел, что делать, либо продолжать расстраиваться от дерьма Роджера, либо просто прекратить все. Ни один из вариантов не был достаточно хорош. Он решил поговорить с Эйчером. Может быть, они смогут перевести его или еще что-нибудь. Он решил, что поговорит с ними и, по крайней мере, посмотрит, что они скажут. Возможно, у них есть предложение, или они смогут унять этого придурка. Час спустя он сидел в офисе отдела кадров, беседуя с Деб, менеджером по персоналу. Он несколько раз встречал ее раньше, и она всегда казалась достаточно приятной. Она спросила, что его беспокоит, и он рассказал ей все. Он рассказал о путанных направлениях, оскорблениях и унижении перед другими сотрудниками. Она внимательно слушала, кивая и записывая. Наконец он закончил. Сначала он нервничал, но как только он начал говорить, он начал чувствовать себя более комфортно. К тому времени, как он закончил, он почувствовал, будто огромный груз упал с плеч. Он сидел, ожидая, когда Деб закончит все записывать. Как только она закончила, она подняла голову. Джонни с нетерпением ждал, что она скажет. «Ничего себе, Джонни. Звучит невероятно плохо». «Да, это именно так. Несколько дней я чувствую себя очень плохо, даже когда думаю о переходе на работу. Я не знаю, что делать». «Да, это проблема. Я тоже не знаю, что делать». «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, Роджер – племянник мистера Кёртиса. Знаешь, того самого мистера Кёртиса. Он основал и владеет этой фирмой. Он рассказывал мне о Роджере, когда его нанимали. Похоже, у него были проблемы в колледже и трудности с тем, чтобы удержаться на работе. И так как господин Кёртис – часть семьи, он назначил его ответственным за санитарию. И Роджер хорошо справляется. До сих пор вы единственный, кто пожаловался». Джонни чувствовал себя так, словно его ударили в живот. «Так о чем вы говорите?» «Я говорю, что не могу многого тут сделать. Я могу поговорить с Роджером и даже поговорить с мистером Кёртисом. Но, скорее всего, они решат, что проблема в вас». «Да вы издеваетесь? Значит, ему разрешено вести себя как бредовому психопату, потому что его дядя владеет компанией?» «Боюсь, что это так. Вы можете обратиться с иском, но вам придется нанять адвоката, оплатить судебные издержки и так далее. Поэтому вам нужно решить, что вы хотите сделать». Джонни встал, недоверчиво покачав головой. «Так что же, значит, он должен еще кому-то нахамить? Что, если девушка придет сюда и скажет, что он щупал ее?» «Вы знаете, что он это делает?» «Нет, я просто спрашиваю». «Ну, наверное, тогда мы могли бы что-то сделать. У вас что-нибудь еще есть?» Джонни покачал головой и вышел из кабинета. Он направился в туалет и заперся изнутри. Он не был уверен, хочет ли он плакать или просто все бросить. Все это было так ужасно. Это был вопрос времени, когда Роджер уволит его. Либо уволит, либо будет срываться, мучая его. Скорее всего, так и будет. Этот парень был гребаным садистом. По какой-то причине он выбрал именно Джонни. Джонни никогда не видел, чтобы Роджер докапывался до кого-то еще. Он отдышался, вышел из кабинки и встал перед зеркалом, чтобы ополоснуть лицо. Рядом с ним появился другой сотрудник. Это был адвокат. Его звали Чак. Он был невысоким, с зачесанными грязными волосами и козлиной бородкой. «Что случилось, мужик?» – сказал Чак. «Кончились туалеты для уборки или что?» У меня просто перерыв. «Вот черт. Должно быть, это приятно. Хотел бы я тоже перерыв. Попробуй-ка заняться настоящей работой». Чак подошел к одному из писсуаров и остановился. «Видишь? Ты посмотри на это дерьмо!» На писсуаре было большое пятно. «Ну, иди и убирай дерьмо!» «Я же сказал, что у меня перерыв». «Угу. Может быть, мне следует поговорить с Роджером? Скажу ему, что его чертовски аккуратный туалетный человек не делает свою чертову работу. Как ты думаешь, это закончится?» Джонни закатил глаза и вытащил чистящую тряпку из комбинезона. Вытер писсуар и махнул рукой, указав на него Чаку. «Сейчас лучше?» «Намного», — сказал Чак, расстегивая штаны и обоссав весь край писсуара, чуть-чуть попав на Джонни. «Эй, какого черта?» – крикнул Джонни. «Ой-ой-ой, извини, чувак, я плохо прицелился». Джонни выбежал из туалета и направился к выходу. По пути ему встретился Роджер. Джонни попытался просто уйти и никогда не возвращаться, но это было не так-то просто. «Ну-ну-ну, вот она, наша маленькая говорливая птичка», – сказал Роджер, останавливая его. «Маленькая птичка? Что?» «Да я тут просто поговорил с Деб Эйчером. Похоже, вы хорошо пообщались». «Тебе полегчало?» «Нет». «Ну, хорошо. Ты помнишь о том, что я тебе говорил?» «Может, заплачешь? Дать тебе салфеточку? Подгузник сменить?» «Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты делал свою чертову работу и хоть немного уважал меня. Очевидно, ты не хочешь справляться с этим. Вот почему тебе 40 лет, и ты работаешь чертовым уборщиком. Мне просто кажется, что тебя это злит, а? Ты жалок. И да, ты ничего не можешь с этим поделать. Иди поплачь Эйчеру, поплачь господину Кёртису. Никому нет до тебя дела. Поэтому ты можешь либо уйти, либо смириться со мной. Ну, и что ты будешь делать?» «Ничего. Я не знаю». «Неси свою задницу обратно на работу и лучше не думай о том, чтобы снова нарываться. Я хочу, чтобы ванные комнаты на каждом этаже были безупречны к концу этого гребаного дня. Я хочу, чтобы с туалетов можно было есть. Ты меня понял?» «Да, понял», — сказал Джонни, развернулся и ушел. Он провел остаток дня, чистя туалеты. Их было 8. Когда он закончил, все они были стерильными. Он подождал, пока Роджер придет, чтобы сказать, как плохо они убраны, но узнал, что Роджер ушел из офиса почти сразу, как накричал на него. Джонни отправился домой. Он был в такой ярости, когда вернулся домой, что едва мог себя сдерживать. Все, что он хотел сейчас, так это что-нибудь сломать. Его кровяное давление поднялось, пока он пытался успокоиться. Последний раз, когда он так рассердился, он бросил свой ноутбук в стену. Это был совершенно бессмысленный поступок. Зачем ломать собственное барахло? Вместо этого он вошел в темную паутину. Там он иногда искал видео о реальных казнях. Обычно это делали банды или картели. Часто кому-то отрубали голову, расстреливали. Время от времени он находил что-то более творческое. К одному из видео были интересные комментарии. В ролике показывали кадры с камеры безопасности в школе в Индиане, где была стрельба несколько месяцев назад. Видео было зернистым. Какой-то одинокий придурковатый парень вошел в среднюю школу и начал убивать детей и учителей. Некоторые сторонники теории заговора считали, что за этим стоит что-то более зловещее. В видеоролике многого не увидишь. Было видно, как стрелок ходит с пушкой и выглядит потерянным. Позже, как он входит в комнату, на заднем плане виднелись намеки вспышки. Большей частью кадры были зернистыми и трудночитаемыми. «Это странно», – поразился Джонни. «Шел 2016, но кадры с камеры безопасности выглядели как снимки на видеокамере Радио Шек 70-х годов». Он заметил кое-что еще на заднем плане, прямо перед вырезанной частью. Было похоже, что за стрелком стоял мужчина в лыжной маске. Джонни попытался замедлить видео, но размытость становилась сильнее, после чего сцена менялась. Один из парней в комментариях убеждал: Брубейкер 3222. Я говорю вам, ребята, это горячая линия для самоубийц. Они проворачивают всю эту хрень. Они не шутят. Херс Джонни 91. Что такое горячая линия для самоубийц? Брубейкер 3222. Я думаю, это может быть правительство. Они сняли эту муть, чтобы он хоть как-то выглядел. Но нет, мужик. Вы видели видео? Чувак выглядел так, будто он едва винтовку держит. Он точно не стрелял в людей. Этому ублюдку помогали. Херис Джонни 91. И что, этот парень нанял их или что-то другое? Брубейкер 3222. Я не знаю, как это работает. Я был на их сайте, но тоже струхнул заполнить форму. Но если вы хотите убить кучу людей, эти ребята сделают это. Они как хреновы призраки. Без шуток. Джонни щелкнул по ссылке, которую разместил мужчина. Там была простая онлайн-форма. Он смотрел на нее несколько минут и собрался уже закрыть сайт, когда появилось окно чата. «Привет, Джонни. Не нужно заполнять форму. Мы следили за тобой какое-то время. Думаю, мы можем тебе помочь. Будем на связи». Окно чата исчезло. Джонни оттолкнул компьютер от себя. «Черт возьми, что это было?» – подумал он, озираясь. Он встал и огляделся, проверил свои светильники, заглянул под мебель в поисках камер или подслушивающих устройств, но ничего не нашел. Он вообще не знал, что искать. Все, что он знал, это некто из чата подшутил над ним. Но тогда как они узнали его имя? Ну, его ник был Херис Джонни, и, вероятно, это была не самая лучшая идея. Он закрыл ноутбук и пошел в душ. Настало время, когда виски смоет остальную часть дня. На следующей неделе работа была такой же кошмарной, как и в предыдущие несколько недель. Роджер в полную силу унижал и ругал Джонни на каждом шагу. И, конечно же, видя, как над ним открыто издеваются, другие сотрудники решили, что сезон издевательств открыт. Можно подумать, что группа профессиональных юристов выше такого поведения, но это было не так. Джонни чувствовал, словно он снова в седьмом классе, когда впервые начал расти. Только не в рост, а вширь. С тех пор он всегда боролся со своим весом. Рабочая форма еще больше подчеркивала несовершенство его фигуры. А Роджер и остальные коллеги каждый день напоминали ему, какой он толстый слон. Джонни попытался все это игнорировать, но через несколько дней почувствовал, что больше не может. Он вышел с работы и уже собирался сесть в автомобиль, когда на пассажирском сидении увидел мужчину в костюме. «Ты кто такой, черт возьми?» – спросил он. «Все в порядке, Джонни. Садись, пожалуйста. Я просто хочу поговорить с тобой немного». «Ты кто?» «Меня зовут мистер Блэк. Я с горячей линии». Джонни огляделся, прежде чем сесть в машину. Сел и закрыл дверь. «Горячая линия для самоубийц, да?» «Да, сэр. К вашим услугам». «Но я не самоубийца. Но, наверное, мог бы им стать». «Я действительно чертовски встрял. Я не могу позволить себе бросить эту работу, но я не могу каждый день туда ходить». «Мы знаем, Джонни, знаем. Мы смотрели». «Вы говорили это, но как?» «Но мы же не просто веб-сайт. Мы движение». «Что за нахрен это значит?» «А как бы ты хотел отомстить Роджеру и его дяде? И остальным мудакам, которые изо дня в день прогоняют тебя через ад?» «Вот дерьмо. Мне бы, конечно, этого очень хотелось, но я не знаю, хочу ли я убивать себя. Вы что за люди?» «Это немного сложно, так что позволь мне объяснить». Мистер Блэк стал рассказывать, что такое горячая линия, что они делают, почему. Или, по крайней мере, столько, сколько ему было позволено рассказать. Джонни все выслушал. Большая часть рассказа показалась заманчивой, а мистер Блэк был достаточно серьезен. «Слушай, мы делаем это все время. Не всегда это массовые расстрелы. Иногда это мать, которая топит своих детей, прежде чем покончить с собой. Иногда убийство-самоубийство, когда два любовника убивают себя или друг друга. Мы твердо верим, что человек имеет право выбрать время своей смерти. Мы просто помогаем в выборе средств, и в некоторых случаях вы становитесь знаменитыми благодаря нам». Джонни подумал несколько минут. А что, если я не хочу убивать себя, я просто хочу убить несколько жоп? К сожалению, мы не можем обещать конкретные мишени. С тобой будут наши специалисты. В глазах же общественности ты будешь тем, кто совершит все убийства. Ты войдешь в историю как один из самых известных массовых стрелков. Сколько людей работает в вашем здании? Я не знаю, может быть, человек 300-400. А представь, если ты убьешь от 50 до 100 и ранишь еще больше. Это войдет в историю. Один из наших бывших клиентов в результате наших действий изменил законы в своем государстве. Но со мной, что будет со мной? Один из наших сотрудников до прибытия властей безболезненно заберет твою жизнь. В большинстве случаев клиенты даже не видят, как это происходит. Но я все равно не хочу умирать. Ну, если мы этого не сделаем, альтернатива – тюрьма. Не говоря уже о том, что мы просто не можем оставить свободные концы. Вдруг ты дашь показания о том, кто тебе помог? Не то чтобы тебе кто-то поверил, наши люди – высококвалифицированные специалисты, они входят и выходят незамеченными. Но мы бы так долго не просуществовали, если бы были небрежны. А я сам вообще ни в кого не выстрелю? Нет. Ты войдешь с оружием, которое не будет заряжено. Наши специалисты сделают съемку для властей, для собственной безопасности. Но я сам хочу убить своего босса. Я хочу нажать на курок. Возможно, мы сможем что-то придумать. Ты обязательно будешь смотреть. Я не знаю, сказал Джонни. За последние несколько месяцев его депрессия ухудшилась. Он провел много ночей, напиваясь. Порой он хотел исчезнуть, уснуть и никогда не проснуться. Этот способ, возможность уйти из жизни красиво. Он часто фантазировал об убийстве Роджера. Обычно в фантазиях он забивал его до смерти. Хотел увидеть, как вылетят его мозги. Ему бы тоже понравилось. Отлично, черт возьми. И когда мы это сделаем? Мы будем на связи. Поверь мне, ты узнаешь. Мистер Блэк поднялся, пожал руку Джонни и вылез из машины. Джонни, наблюдая, как он уходит, задался вопросом, на что именно он согласился. Прошло всего 2 дня, когда черный внедорожник резко остановился на подъездной дорожке. Джонни ожидал увидеть мистера Блэка, но вместо него он увидел человека в черном военном снаряжении и черной лыжной маске. «Джонни, садись, пора». Джонни огляделся и забрался в заднюю часть внедорожника. Остальные мужчины были одеты как первый. Никто не говорил, пока они ехали на место работы. Один из них вручил Джонни винтовку. «Держи, спортсмен. Когда мы доберемся туда, пойдешь с нами». «Мы все заснимем. Твоя винтовка не заряжена. Когда придет время, мы выпилим тебя. Больно не будет. Не волнуйся». «А как насчет моего босса, Роджера? Мистер Блэк сказал, что, возможно, вы позволите мне убить его». Они переглянулись, как будто впервые это слышали. «Как он выглядит?» – спросил мужчина. «Он носит рубашку с бейджиком Роджер. Ему 30. Невысокий, с крысиным лицом». Военные посмеялись над его описанием. «Отлично. Я посмотрю, что мы сможем сделать, спортсмен. Мы почти на месте. Готов?» Внедорожник остановился перед фирмой. Люди высыпались из машины. Один из них толкнул Джонни впереди себя. Он побежал внутрь с наемниками, наблюдая, как те сеют огонь в вестибюле. 3 женщины, которых он не знал, стояли прямо в дверях. Их головы взорвались, когда пули врезались им в черепа. Человек на расстоянии нескольких футов наклонился и бросился бежать прямо перед тем, как пули разрезали его пополам. Профессионалы были стремительны, точны и смертельны. Джонни был в восторге от того, насколько эффективно они двигались и убивали. Это было похоже на игру Call of Duty, только с настоящей кровью. Они застрелили еще нескольких человек в главном зале, прежде чем попали на лестницу. На следующем этаже, как только они вошли через дверь, им встретилась толпа разбегающихся людей. Наемники открыли огонь, сняв нескольких из них. Один из вооруженных охранников открыл огонь, но промахнулся. Наемник повернулся и выстрелил ему в грудь. Тот упал на спину. Джонни прошел мимо, наблюдая, как пузырится дыра в груди. Он увидел Роджера, и он бежал к одному из офисов. «Это он! Это мой босс!» Прежде чем наемники смогли ответить, Джонни побежал следом. Он догнал Роджера, когда тот скрылся в туалете и попытался захлопнуть дверь. Джонни засунул ствол винтовки в щель, не позволяя ей закрыться, распахнул дверь. Роджер поднял руки, прикрывая лицо. «Зачем ты это делаешь? Не убивай меня! Не убивай меня!» «Ты, ублюдок! Это ты вынудил меня это сделать! И здесь все умрут из-за тебя!» «Пожалуйста, нет, прости, я не смогу с этим ничего поделать, у меня проблемы с гневом, я к терапевту хожу!» Джонни прикладом винтовки ударил его по лицу. Его голова стукнулась о шкаф, когда приклад сломал Роджеру нос. Красные ручейки побежали по лицу и подбородку Роджера. Джонни снова поднял приклад и снова ударил его по лицу. Снова и снова он вколачивал приклад в лицо своего босса, с каждым ударом выкрикивая: «Будь ты проклят, кусок дерьма, мудак, хренососос!» Очень скоро лицо Роджера превратилось в измельченное месиво. Один из наемников пришел посмотреть на то, что от него осталось. «Черт, спортсмен, да ты не шутил. Хорошая работа». «Спасибо». Вокруг раздавались выстрелы и крики. Джонни задумался, скольких они убили. Убийство Роджера было самым приятным из того, что он сделал в своей жизни. Сотрудник линии посмотрел на часы, потом на Джонни. «Хорошо, спортсмен. Я боюсь, пора». Он прижал пистолет к подбородку Джонни. С тех пор, как они приехали, он почти забыл, что в конце концов умрет. Прошло всего несколько минут с тех пор, как они приехали. Джонни мгновенно перешел от волнения к ужасу. Потеряв контроль над своим мочевым пузырем, он почувствовал, как по его ноге потекла теплая жидкость. Ощущая дуло пистолета у головы, он понял, насколько это реально и окончательно. «Подождите, я хочу присоединиться к вам, ребята. Разве я не могу быть одним из вас?» «Извини, спортсмен», — сказал мужчина. «Это так не работает». И нажал на курок.